«Не огорчайтесь так, Кори. Я думаю, все к лучшему», — успокаивала ее Флоренс, доставая из шкафа бутылку и два бокала. «Ты проводила доктора?» «Да». «Фло, все получилось так глупо. Сама не понимаю, как я проговорилась. После всех наших с тобой предосторожностей, после всего этого вранья, я вдруг прямо в лицо заявила ему, что Михаэль мой сын. А ведь в этом не было никакой необходимости. В самом деле, болезнь Михаэля не представляла никакой опасности. Вернее, он совсем не был болен. Просто у малыша резались зубки, о чем доктор Брайсон и поспешил сообщить насмерть перепуганным женщинам. Не думайте больше об этом, Кори. Джейрду давно было пора узнать о сыне. Ах, Фло, что ты говоришь? А вдруг он теперь не отпустит со мной Михаэля? Вдруг попробует отобрать? Вы богатая женщина, Кори. Не забывайте об этом. Вы легко выиграете дело в суде. Но одного я никак понять не могу. Почему бы вам не уладить все миром? Из вас вышла бы отличная пара. Нет, Фло, слишком поздно. Я не могу жить с человеком, который меня не любит. Кто это вам сказал такую глупость? Возмутилась Флоренс. Я это знаю сама. Карина закрыла лицо руками. Что же я наделала? Почему мы не уехали сегодня? Не уехали сегодня, уедем 14-го, спокойно ответила Флоренс. Если вы, конечно, не передумаете. А что я скажу Джейрду? Как что? Правду? Это будет гораздо легче, чем постоянно лгать. Но Джейрд не приехал ночевать. Не появился он и на следующий день. Напрасно Карина со страхом и нетерпением ждала мужа. Он не желал слушать никаких объяснений. И Карина снова потеряла надежду. Глава 44. «Не самый удачный день мы выбрали для отъезда», — заметила Флоренс, проверяя, все ли вещи упакованы. «Почему?» «По-моему, все идет отлично», — ответила Карина, надевая шляпу. «Погода стоит прекрасная». «Кори, милочка, видно, вы совсем перестали читать газеты». «А зачем они мне? Хороших новостей не печатают, а огорчений мне и так хватает». «Сейчас пишут только о революции, детка». Флоренс укоризненно покачала головой. «Это очень опасно, революция. А вы даже ничего не слышали». «Революция? Ты хочешь сказать, война?» «Уж не знаю, война или не война, я вижу только, что очень многие здесь не прочь избавиться от монархии. И долго ждать они не собираются. Боюсь, беспорядки уже начинаются». «Но почему именно сегодня?» «А потому что сегодня королева, как ее там, никак не могу запомнить имя. В общем, она собирается отменить конституцию. А большинство горожан против. Сегодня революционеры и сторонники монархии померятся своими силами». «Значит, хорошо, что мы собрались заранее. Надо немедленно отправиться в порт, но только окружным путем, подальше от дворца». «Надеюсь, вы не будете задерживаться? Не станете ждать возвращения мистера Беркета?» «Нет, не буду», — решительно ответила Карина. «Я уже достаточно ждала. Прошла целая неделя. Наверное, он не может простить, что я так долго скрывала правду про Михаэля. А может быть, ему это просто безразлично?» «В это я никак не могу поверить». «А я могу. Я знаю Джейрда лучше, чем ты, Фло. Но довольна об этом. Нам пора». Багаж был уже в экипаже. Карина взяла на руки Михаэля. Женщины простились с Акеллой и Малия и отправились в путь. На козлах сидел Сун Хо. Не успели они отъехать от дома, как им навстречу вылетел экипаж, которым правил Джейрд. Резко остановив лошадей, Джейр соскочил на землю и подбежал к Карине.